Глава 5. «Ведьма — собственность государства. О вашем поведении будет сообщено начальству, можете не сомневаться», — вещал визгливый женский голос, сделав особое ударение на начальстве. «Угу. В каком состоянии вы нам ее доставили, да еще с таким опозданием? Это безобразие!» Голос врезался в мозг, как циркулярная пила в бревно. «И почему от вас несет перегаром?» Я лежала с закрытыми глазами и думала, что, скорее всего, вот так отключаться очень вредно для мозга. Женский голос продолжал методично и обстоятельно стыдить Рома. Кого же еще? Решила подать признаки жизни, лишь бы не слышать этих нотаций. Ром стоял рядом. На лице отражалось неподдельное страдание, вызванное, скорее всего, похмельем. Похоже, таблетки, которые я купила, не очень хорошо действовали. Распекала его молодая женщина с роскошной косой пшеничного цвета. У нее были личико сердечком, румяные щечки и небольшие темные глазки. Чем-то она напоминала белку в гневе. «А, очнулась, нахалка», — перевела она внимание на меня. Странная претензия к человеку, который только что пришел в себя. «Вздумала валяться!» «Но ничего, в школе тебя отучат от этих глупостей!» Она решительно уперла кулачки в бока. «Какая злобная белка!» Женщина развернулась и вылетела за дверь. На этот раз я находилась в кабинете. В углу стоял массивный письменный стол, заваленный бумагами. На окне клетка, в которую кто-то копошился, выбрасывая опилки через зазоры между прутьями. Ром виновато молчал, переминаясь с ноги на ногу. «Мы уже в школе?» — шепотом спросила я. «Да», — шепотом ответил он. «Кто это сейчас был?» Ответить он не успел, потому что в кабинет вплыла дама. Да, та самая, с косой. На ней снова было эффектное черное платье в пол. Она недовольно сверкнула янтарными глазами на Рома и повернулась ко мне. На губах играла ироничная улыбка. «А вот и новая ученица. Элена покажет тебе, где ты будешь жить, а завтра приступишь к занятиям. В школе меня положено называть директриса Шанталь. О других правилах позже. Можешь идти». Элена застыла в дверях, сохраняя недовольное выражение. Оставалось только подняться с кушетки и следовать за белкой. Когда дверь закрывалась, я услышала: «А мы побеседуем о том, что инструкции даны не просто так». Мне даже стало жаль Рома. Хотя не очень сильно. Мы торопливо шли по пустым коридорам. «А где все? Летают на метлах?» — нарушила я затянувшееся молчание. «Ко мне будешь обращаться, Веда Элена. Уяснила?» Какая грубая девица. «Ну, согласна, шутка не очень удачная. Но зачем так реагировать? Кто она вообще?» Элена словно прочитала мои мысли. «Я здесь отвечаю за учебный процесс, составляю расписание, а еще с тобой теперь возиться». Она глубоко вздохнула и закатила глаза. «Понятно, очень важная девушка. Видимо, сама недавно школу закончила и теперь упивается властью. Будешь 3 дня в неделю работать на кухне и выполнять поручения ведьмины Шанталь», — строго сказала Елена. «Будь моя воля, я бы таких, как ты, на порог приличной школы не пускала. Говорят, ты совсем ничего не знаешь о магии». Последнюю фразу она произнесла с плохо скрываемым любопытством. Ну, во-первых, я не была уверена, стоит ли рассказывать о другом мире. Наверное, во всех мирах и измерениях люди, которые активно кричат о том, что они не отсюда, заканчивают в маленькой комнатке с мягкими стенами под присмотром очень понимающих людей в белых халатах. Еще я решила не начинать конфликт и оставила без внимания ее выпад о том, кого и куда следует пускать. «Нет, о магии ничего не знаю». Для общения с Еленой я выбрала доброжелательный тон, каким обычно разговаривала с особенно нервными клиентами. «Наверное, это весело. Я люблю учиться новому», — радостно щебетала я. Моя напускная веселость натолкнулась на бетонную стену холодности. «Магия — это обязанность, почетный долг ведьмы, смысл жизни». «О, как все плохо». Но я смиренно произнесла: «Просто я еще не знаю, что значит быть ведьмой». «Может, ты и не безнадежна», — задумчиво пробормотала спутница. «Жить будешь здесь», — она толкнула тяжелую дверь. «На кухне? Ну не с девочками же!» Эта фраза поставила меня в тупик. На мальчика я никак не тяну. Кухня была огромна. В ней витали запахи слегка подгоревшей каши и чего-то сладкого. Так же пахло в школьной столовой в моем детстве. Но разница колоссальна. Тут стояли плиты, которые топились дровами. Кастрюли выстроились стройными рядами, сковородки висели, как на параде. Кстати, снова в этом огромном помещении не оказалось ни души. «А где конкретно мне спать?» — уточнила я, машинально сложив руки на груди. «Матрас можно постелить там», — Белка указала на остров в центре кухни. В нем виднелась небольшая ниша. Просто картина «Почувствуй себя Золушкой». «То есть во всей школе не нашлось места для еще одной ученицы?» — ласково уточнила я. «Нет, но тебе дадут одеяло и форму», — процедила Елена. «Вот уж не любовь с первого взгляда». «И на том спасибо». «Завтра, как закончишь работу, сразу беги на занятия». «Ну все». Видно, для бедняжки общение со мной стало настолько тяжелым испытанием, что она не выдержала. А как еще объяснить то, что она торопливо ушла, ничего не объяснив? «Интересно». Я обошла кухню, звук шагов гулко отражался от сводов. «Наверное, завтра кто-то придет, чтобы сказать, какие общественно полезные задачи на меня повесили». Приложила ладонь к одной из каменных плит, которыми был выложен пол. Лед в сравнении теплый и уютный. Не знаю, какой толщины должен быть матрас, чтобы не замерзнуть насмерть. Решив не зацикливаться на плохом, выглянула в коридор. Посмотрим, что из себя представляет школа колдовства. Так, классы, классы, классы, классы и пустота. Где же ученики и учителя? Эй, кто-нибудь! Голос в мертвой тишине прозвучал жалобно. Нахлынуло острое чувство тревоги. Оглянувшись и убедившись, что никого нет рядом, пустилась бежать. Жутковатое местечко. Выход я все-таки нашла. С облегчением нырнула в открытую дверь и задохнулась от удивления. Школа стояла в самой настоящей дубовой роще. Я никогда в жизни не видела таких величественных деревьев. Потребовалось бы 3 или даже 4 человека, чтобы обхватить их. Создавалось ощущение, что вершины уходили к самому небу и едва касались облаков. Дубы мерно перешептывались на ветру. Стянула с головы опостылевший платок и пошла по траве, оглядываясь на школу. Здание было сложено из желтоватого камня. Массивное и приземистое оно напоминало жабу. Хотя, признаю, ассоциации довольно странные. Среди дубравы школа смотрелась чуждо и неуместно. Дубрава. Слово из сказок и легенд. Из-за ближайшего ствола вышел мой знакомый демон. «Шляешься?» — недовольно сказал он. Честно говоря, я обрадовалась ему. Хоть какое-то знакомое лицо. «А как?» — он предостерегающе поднял руку. «Старайся быть как можно более незаметной и не попадись лутадором. Лучше вообще из школы не выходи». «Не выходить на улицу?» — ужаснулась я. «По территории гуляй, но в город не суйся». Сурово припечатал демон. «В школе большая библиотека. Сиди и учи про демонов. В твоих интересах попасть домой побыстрее. А сам явлюсь». Он сделал знак молчать. Резко развернувшись, увидела, что в нашу сторону неторопливо идет Шанталь. Она приглашающе махнула рукой. «Иди», — прошипел демон. Как будто у меня был выбор. Шанталь улыбалась. «Осматриваешься, Майя. Кстати, поздравляю». «Спасибо. А с чем?» поинтересовалась я. «Я рада, что ты прошла проверку и теперь будешь учиться», — просто ответила она. «Хорошо, что хорошо заканчивается. А где все ученики?» Мы углублялись в парк. Здесь дубы были еще выше. Некоторых исполинов покрывал мох. Вид просто сказочный. «Прибудут завтра», — просто ответила Шанталь. «Меня поселили на кухне». «Да», — ответила она, погруженная в свои мысли. «Хочу кое-что проверить. Когда ведьмы оказываются на этой кухне, очень быстро становится понятно, что они из себя представляют». Я молчала, ожидая пояснений, но Шанталь не посчитала нужным развивать тему. «Твой мир сильно отличается от нашего?» «Не так и много я успела увидеть», — осторожно начала я. «Расскажи про ваших ведьм». В голосе Шанталь зазвенели стальные нотки. Видимо, ей не понравилась моя недогадливость. Я задумалась, про средневековье рассказывать не стоит, мало ли какие идеи могут людям в голову прийти, а то еще получится что-нибудь из серии. Как же раньше мы не догадались сжигать ведьм? Поэтому ограничилась таким описанием. Настоящих ведьм у нас нет, но есть люди, которые любят всякие оккультные штуки. Но я в этом не разбираюсь совсем. Все правда. «Жаль», — разочарованно протянула Шанталь, — «но ничего». Она ослепительно улыбнулась. «Освоишься, подумаешь и поймешь, что со мной лучше сотрудничать и рассказывать мне все, что я хочу». Уже сидя на кухне, перед тарелкой со странной холодной кашей, я раздумывала о том, что, возможно, стоило рассказать какую-нибудь историю про ведьм. Есть же гадалки, экстрасенсы. В конце концов, придумать? Сейчас я готова была признать существование колдовства, поклонение демонам, могла многое рассказать о шабашах, если бы это позволило улучшить мои жилищные условия. За окном солнце почти село. От всех каменных поверхностей в кухне веяло арктическим холодом. Матрас выдали тоненький, одно название, чуть толще туристического коврика, а одеяло больше напоминало плед. Вся надежда на иммунитет. Покончив с кашей, я захотела тепла и уюта и приступила к сражению с плитой. Видимо, плита была опытным бойцом, она никак не хотела разгораться. Я унижалась перед ней, стоя на коленях минут 20. Все, чего мне удалось добиться, так это густой сизой дымовой завесы, которая плотным облаком окутала кухню. Огонь в плите потух, дышать стало совершенно невозможно. Пришлось проветрить, выпустив последние остатки тепла. Темнота за окном стала чернильной. На небе зажглись мелкие звездочки, за дверью кухни кто-то скребся. Мне слышались шорохи, шаги и таинственные вздохи. Не знаю, что было сильнее, страх или холод. Не раздеваясь, скрючилась на тонком матрасе, укрывшись одеялом с головой. Зубы выбивали звонкую дробь.